Только весной вздохнули полегче, Петра понесло в Архангельск, опять в этот год приезжали голландские купцы Ван Лейден и Генрих Пельтенбург, скупали они товаров против прошлогоднего вдвое, у казны икру паюсную, мороженую лососину, разные меха, рыбий клей, шелк сырец и по-прежнему деготь, пеньку, холст, поташ. У ремесленников брали изделия из русской кожи и точеной кости. Лев Кириллович, купивший у иноземца Марселиса тульский оружейный завод, навязывал голландцам разное чеканное оружие, но ломил такие цены, что они уклонялись. К весне нагружены были 6 кораблей. Ждали только, когда пройдут льды в Северном море. Неожиданно Лефорт, по просьбе голландцев, намекнул Петру, что хорошо бы прогуляться в Архангельск, взглянуть на настоящие морские суда. И уже на другой день полетели по Вологодскому тракту конные подставы и урядники с грамотами к воеводам. Петр тронулся все с той же компанией, князь-папа и Аникит, оба короля, Лефорт, бояре обоих королей, но, кроме того, взяли и людей деловых, думного дьяка Винюса, Бориса Голицына, Троекурова, Апраксина, Шурина покойного царя Федора и полсотни солдат под начальством удалого Алексашки Меньшикова. Ехали лошадьми до Вологды, где за город навстречу вышло духовенство и купечество. Но Петр торопил, и в тот же день сели в 7 карбасов и поплыли по Сухани до Устюга Великого, а оттуда Северную Двиною на Архангельск. Впервые Петр видел такие просторы полноводных рек, такую мощь беспредельных лесов. Земля раздвигалась перед взором, не было ей края. Хмурыми грядами плыли облака, караваны птиц снимались перед карбасами, суровые волны били в борта, полным ветром надувались паруса, скрипели мачты, в прибрежных монастырях звонили во сретенье, а из лесов, таясь за чащобами, недремлющие глаза раскольников следили за антихристовыми ладьями.